решили, что нельзя стоять всю зиму под Штральзундом. Надо бы отступить. Но и тут подняли спор. Король польский говорил, чтоб всем союзным войскам, отступя от Штральзунда, зимовать в Померании и удерживать в блокаде Штеттин, Штральзунд и Висмар. Король Август представлял также, что если теперь все войска оставят Померанию, то на весну им трудно будет снова войти в нее по причине переправ, которые неприятель легко может защищать. Но король датский никак не хотел оставлять войск своих в Померании, представляя, что ему нужно войско для охранения Зеландии зимою, когда Зунд замерзает, и непременно хотел уйти в Голштинию на зимние квартиры. К усилению распри между союзниками королю Августу дали знать, что датский король начинает тайные переговоры со шведами посредством готтарпского министра Фондерната. Таким образом, оба короля намеревались выступить из Померании. Князьям, Долгоруким, Григорию и Василию, стоило большого труда привести их к тому, что они, наконец, согласились датскому королю оставить в Померании 6000 человек своего войска, а саксонцам и русским всем зимовать там. Союзники действуют слабо. А между тем на Западе грозит новая опасность — война Англии, Австрии и Голландии против Франции за наследство испанского престола готова прекратиться, что даст этим державам возможность вмешаться в Северную войну. В Англии с большим неудовольствием и подозрительностью смотрели на вступление русских войск в Померанию. Утверждали, что в Карлсбаде у царя и английского посланника Витворта произошел по поводу этого предмета очень крупный разговор, так что посланник счел благоразумнее уйти. Вместо князя Куракина посланником в Англию отправлен был фон дер Литт. Новый посланник доносил в ноябре 1711 года, что государственный секретарь Джон, знаменитый Боленброк, говорил: «Союзники в Померании поступают выше всякой меры. Сначала уверяли, что хотят только выгнать оттуда шведский корпус генерала Красова, а теперь ясно видно, что их намерение — выжить шведского короля из немецкой земли. Но это уже слишком». Переговоры о мире между Францией и союзниками должны были производиться в Голландии. И потому сюда на помощь Матвееву отправлен был князь Борис Иванович Куракин. В ноябре 1711 года Куракин дал знать, что Франция сблизилась с партией Тори в Англии, и английский посланник объявил голландскому правительству требование, чтоб назначено было место для посольских съездов и чтоб выданы были паспорты французским уполномоченным. Когда депутаты от штатов сказали ему, что надо бы написать во все провинции республики, изведать общее желание, то он отвечал, что его королева решила быть съезду, и если Голландия будет медлить, то Англия одна назначит место для съезда и выдаст паспорты. «Господа голландцы, — писал Куракин, — в великой конфузии находятся. Мое мнение: если эти государства все больше и больше будут приходить в несогласие, то, конечно, в нас нужду иметь будут. И в таком случае, приняв меры, требуемые нашими интересами, не надобно упускать времени заключить с ними хотя оборонительный союз и свой кредит устанавливать. Но теперь пока надобно относиться одинаково как к Англии, так и к Голландии». На это донесение канцлер Головкин отвечал Матвееву и Куракину наказом склонять штаты к приязни и к вступлению в союз с царским величеством, объявить штатам и цесарским министрам, что в случае продолжения войны их с Францией царь готов помочь им войском от 10 до 15 тысяч человек и больше за обычные субсидии, и даже без субсидий, только на их содержание и жалование. Взамен этого требовать, чтоб Австрия и Голландия гарантировали России все завоеванное ею у Швеции, в померанском деле царю и его союзникам не только не мешали, но и помогали. Ответ Матвеева был очень неудовлетворителен. Из всего видим, что на их прямое усердие к исполнению того, чего от них желается, нам отнюдь опираться нельзя, и никакой надежды возлагать на них не следует. Притом плохой успех дел наших в Померании не может внушить им большой охоты помогать нам против шведского короля. И так надобно было хорошо вести дело в Померании, чтобы заставить Австрию и Голландию благоприятно смотреть на наше предложение. 1 марта 1712 года отправился в Померанию с войском князь Меншиков, а князь Василий Лукич Долгорукий должен был хлопотать дипломатическим путем, чтобы союзники действовали дружно. Задача была тяжелая. Прежде всего шли взаимные обвинения в желании заключить отдельный мир с Швецией. Время на конференциях проходило в том, что с обеих сторон уверяли в несправедливости подобных обвинений. Долгорукий настаивал, чтобы датчане высылали флот в море как можно раньше. Датские министры отговаривались неимением денег. Долгорукий настаивал, чтобы действовать дружно в Померании. Датчане считали выгоднее и легче для себя овладеть Бременом. Долгорукий в донесениях своих царю изъявлял опасение, что отдельный мир между Данией и Швецией может состояться, и приводил основания своим опасениям, великую скудость денежную. Все единогласно говорили, что войску жалования давать нечего. Министры и генерал Шульц, имеющие особенное влияние на короля, люди нерасторопные, скучают множеством трудных дел и слышат народную злобу на себя за войну, а народ раздражает противная министрам партия Плессена и Лента, которая находит доступ их королю через сестру его. Кроме того, датский двор опасался, что если англичане и голландцы успеют помириться с Францией, то не заставили бы Данию окончить войну без всякой для нее прибыли. Голштинский министр фон Дернат хлопочет о мире с Швецией, опираясь на Плессена и Лента. Министрам грозит опасность и от того, что король хочет переменить метрессу. «Ежели та перемена сделается, все дела здесь переменятся», — писал Долгорукий.